Глава 15. Просто сижу вдали от всех и пытаюсь читать, а голова кружится, и строчки уже превратились в сплошную кляксу. Все плывет, и кажется, сейчас здание тронется с места, отправится в плавание. Держусь за стол из последних сил, но учитывая, что последний прием пищи был вчера утром, их все меньше. Настолько, что комната начинает мигом растворяться перед глазами, а тело почему-то поднимает вверх. Что происходит? Почему не так плохо? Глаза закрываются сами собой, и я плыву по лабиринтам сознания, то открывая глаза, то закрывая. Но не понимаю, где нахожусь, а главное, почему отчетливо слышу древесный запах одеколона, того самого, что уже впитался в меня с образом магната, моего стального магната. «Нина!» Слышу его металлический тон и мигом всплываю. На самый верх сознания. Тут же натыкаюсь взглядом на настоящую акулу. «Если ты не будешь питаться, спать будешь под капельницей». Он стоял у самой постели. Смотрел на меня, но как будто видел пустое место. Просто девочку, на которую потратил кучу бабла. Которая забыла о себе, чтобы доказать ему, что он сделал это не зря. «Ты услышала меня?» Даже не шелохнулся он, чуть сведя брови. Широкие, густые брови. И ресницы у него девчачьи. У меня простые. Я вообще обычная. Так почему я лежу... Судя по обстановке, в дорогущей клинике и смотрю на одного из самых богатых и влиятельных людей в русском бизнесе. Я уже не раз натыкалась на его фамилию. Пишет, что именно благодаря его комбинату остальные держатся на плаву. Что вам до моего режима питания? Спрашиваю тихо, хотя хочется кричать, орать в его лицо, что не выражает и тени мысли. Сволочь, железный человек. Интересно, если прямо сейчас вскочить и накинуться на него с поцелуями, он останется столь же безучастным? «Что за мысли?» «Я предпочитаю трахать женщин, а не кости», — говорит он и поворачивается к двери, но этого стерпеть я не могу. Откидываю легкое одеяло, вскакиваю, чуть не падаю, но удерживаюсь рукой за койку, единственную в светлом помещении. «Я не собираюсь с вами трахаться, и замуж я за вас тоже не собираюсь!» Кричу ему впрямую, как палка спину, что скрывают белоснежная рубашка и темный пиджак. В груди жжет клеймо обида. На что, я пока не хочу разбираться, но такое отношение мне претит, просто противно. Он снова спасает меня от голодного обморока, чтобы сказать, что все, что его волнует, это чтобы моя грудь оставалась прежнего размера. Так может ему куклу сделать по моему подобию? Борис Александрович останавливается, поворачивает голову и опаляет меня хладнокровным взглядом. Твое мнение здесь вряд ли уместно. Возьмете меня силой? Смеюсь я уже на грани истерики. «Вам ведь это ничего не стоит. Сначала комбинат, теперь я. Ну, что же вы ждете?» Скидываю сорочку и остаюсь под его взглядом девственно обнаженной. «Давайте прямо сейчас. Я же должна отработать свои долги. Честь, свободу, образование. Я готова. Ну же!» Магнат даже заинтересовывается моей истерией. Поворачивает голову, потом весь корпус. Пугает меня. Я невольно бросаю взгляд вниз, туда, где четко обрисовывается мужской орган. Каких-то нереальных размеров. Значит, он действительно меня хочет? Но возьмет ли? Может, я зря все это затеяла? Может быть, стоило сначала подумать, а не стоять перед ним абсолютно голой в ожидании вердикта?